Глава 23. Роман. «Боюсь, что с ним что-то не так, Ром», — схлипывает Гайка. Напряжение резко бьет в грудь, потому что в кабинете наконец-то появляется женщина средних лет в белоснежном медицинском костюме и с маской на лице. Ее глаза по-доброму улыбаются. «А что это мы такие печальные?» Смотрит она то на меня, то на Наташу и натягивает латексные перчатки. Мы оба молчим, сдерживая беспокойство каждой у себя внутри. Я вспоминаю молитвы. Все, какие знаю. Мысли хаотичными стрелами кружатся по черепной коробке. Только бы живой. Только бы живой и здоровый. Узистка с лучистыми, улыбчивыми глазами настраивает аппарат со множеством кнопок, как в кабинете пилота. Нажимает на них в определенной последовательности, а затем разворачивается и ласково просит. «Пониже, пожалуйста». Наташа послушно съезжает на кушетке и снова испуганно смотрит на медработницу. А я не могу отвести взгляда от аккуратного, идеально круглого живота, по низу которого она датчиком размазывает прозрачный гель. Подмигиваю гайки, чтобы хоть как-то развеселить. Уставляюсь на грудь, небрежно приоткрытую от волнения и тут же спрятанную, потому что я спалился. Наташа раздраженно закатывает глаза. «Так, у нас срок какой?» — делает записи узистка. 21 неделя и 3 дня», — слабо отвечает. «Это по месячным». «Хорошо, сейчас посмотрим». Забросив руки в карманы брюк и вытянувшись струной, прищуриваюсь. Пытаюсь на серо-черном мелькающем экране хоть что-то разглядеть, но вижу только размытые пятна. Малышок лежит головкой вниз. Давайте с нее и начнем. «Хорошо», — как испуганный воробей пищит. На экране вокруг головки нашего сына ставятся точки, которые образовывают круг. «И измерим бедро», — перемещая датчик выше пупка. Я наконец-то начинаю хоть что-то распознавать, особенно когда вижу лицо или руки. Вес 450 грамм, что соответствует 21-22 неделям беременности. «Он здоров?» — беспокойно спрашивает Наташа. «С ним все в порядке. Это можно как-то посмотреть?» «Смотрим, не переживайте», — по-матерински успокаивает узистка. «Плацента по передней стенке хорошая. Пальчики, видите?» — обращается уже ко мне. «Да», — хриплю в ответ. «Я вижу». «Разволновался папочка». Она приближает изображение с помощью мышки на панели и делает очередные замеры. Видите, сердце бьется. Новые технологии. Раньше такое было невозможно. А сейчас вот. Всего 2 сантиметра. А можно даже сосуды посмотреть. Я 15 лет в этом кабинете принимаю и до сих пор привыкнуть к этому аппарату не могу. «Ой», — ножкой стучит. «Дайте сюда руку». Тянется ко мне. Я делаю шаг и прикладываю ладонь чуть правее от пупка. Наташа, не успев возразить, обхватывает моё запястье и прикрывает глаза, когда моя рука начинает дрожать, потому что наш сын в нее легонько пинает. «Твою мать! Я не знаю, будет ли что-то в этой жизни прекраснее». Снова ощущаю энергичный толчок. «Живой!» Сердце пропускает сумасшедшие по силе удары, кровь застаивается, потому что чувствую. «Он живой!» Мы с Наташей врастаем друг в друга взглядами, как вспышка на солнце. Сразу все друг про друга понимаем. Нет в мире двух частиц, более тонко чувствующих друг друга. Даже если вокруг чёртова броуновское движение. Даже если мир сгорел дотла и вокруг все вымерло, выгорело. Если исчезла. В день нашей свадьбы мы поклялись любить друг друга. Любить, даже когда любви не останется. Но была еще одна клятва, о которой мы оба в момент единения с нашим сыном в утробе вспоминаем. Наташа опускает глаза и беззвучно плачет. Я отворачиваюсь к окну и стискиваю зубы. Так сильно, что челюсти судорогой сводит. Предательская влага близко. Мы поклялись никогда не вспоминать то, что с нами произошло до того, как появились друг у друга. Дали железное обещание, что не будем тащить плохое в свою жизнь, что бы ни случилось. никогда не вспоминать родителей. Семья Наташи погибла при взрыве бытового газа в жилом доме. А ее двухмесячную спасла детская кроватка, накрытая покрывалом. Мама, папа, старшая сестра в один миг никого не стало. Она их даже не помнит. У меня никогда не было семьи. Отца я не знаю, мать... Качаю головой, потому что матерью я назвать ее не могу. Даже звери так с потомством не поступают. В общем, меня нашли в коробке. Женщину, выкинувшую новорожденного ребенка в мусорный контейнер, быстро вычислили. Даже судили. Естественно, лишили каких бы то ни было родительских прав. Я не знаю, кто она и как ее зовут. Сколько ей лет, жива ли она. В последнее время в интернете много тупых вбросов. Кто-то разрыл эту информацию и пытается сыграть на больном, вытащив все мое грязное белье, как гиена ищет падаль. На прошлой неделе какая-то женщина из Подмосковья призналась, что она моя мать. Два телеканала взяли у нее интервью, звонили мне, упрашивали. Я послал их нахуй. У меня нет матери. Нет и никогда не будет. В обыденном мире, состоящем из дохрена миллиардов простых людей и отъявленных нелюдей, у меня есть только один родной человек — моя жена. Это тотальное совпадение во всем. Так было и будет. Теперь еще и сын. Я невероятно счастливый человек. Спасибо, Господи! Узистка быстро заполняет бланк и, улыбнувшись глазами, оставляет нас одних. Ровно, с громким стуком двери, Наташа прикрывает губы дрожащей рукой и протяжно всхлипывает. Я медленно тяну ее плечи на себя и сажусь на кушетку. Мягко обнимаю и пропускаю сквозь пальцы мягкие волосы. «Я так испугалась, Ром. Ты бы знал. Так испугалась за него». «Я знаю, малыш. Это стыдно, но из-за себя испугалась. Я эгоистка, но я вдруг подумала, как снова одна во всем мире. Одна». Дрожит. Я бы не выдержала этого, просто не смогла бы. Шш, не разгоняйся. Прошу, обхватывая тонкую шею сзади и прислоняя к себе. Тебе надо успокоиться, ведь все хорошо. Врач сказала, все в норме. Я так испугалась. Я знаю, Гайка, все позади. Моя рубашка быстро намокает от слез. Мы еще долго сидим вот так, покачиваясь в обнимку. А потом Наташа успокаивается и отодвигается. «Спасибо, что приехал, Ром», — уже отстраненно говорит. «Я бы не смог не приехать. Тоже каменею. Знаешь ведь?» «Знаю». Поднявшись, застегиваю пуговицу на пиджаке и наблюдаю, как Наташа стирает гель живота. «Сейчас схожу к врачу, попрошу для тебя отдельную палату. Напиши список, я соберу необходимые вещи. Полежишь здесь, проверим все. Вот иду, чтобы быть спокойными». «Хорошо». Развернувшись, направляюсь к двери. «Ром», — зовет она слабо. «Что?» «Сделаешь для меня еще две вещи?» Смотрит на меня стеклянными от слез глазами. В лепешку разобьюсь. Киваю. «Не приходи сюда больше», — схлипывает. «Не мучай меня, пожалуйста», — просит жалобно. «Хорошо». Сжимаю дверную ручку до щелчка в пальцах. «И сделай так, чтобы я больше никогда не видела твою Ильяну. Пожалуйста, чтобы никогда». «А при чем здесь она?» Сужаю взгляд, чувствуя, как в груди начинает циркулировать закипающая злость. «Ты из-за нее здесь?» «Просто сделай, пожалуйста». «Конечно, как скажешь. Отдыхай». На негнущихся ногах иду в ординаторскую, а затем спускаюсь в кассу. Покидаю больницу уже вечером. На пустынной стоянке моя машина расположена посередине с открытым окном и работающей магнитолой. Так торопился, что просто бросил здесь. Сев за руль, откидываю голову и прикрываю глаза. «Господи, спасибо. Спасибо, что живой».